Что вы имели в виду? Что имел? Вы ведь знаете, что я адвокат. Да, значит, это было своего рода судебное свидетельствование. Знаете, я дотошный человек. Пожалуй, обо мне еще можно сказать, что я ничего не делаю наполовину. Я верю в закон. И? Я полагаю, вы знаете, что такое закон? О процедурах закона много говорят, и люди знают о юристах, судах, тюрьмах, наказаниях и прочем. Но это всего лишь инструмент, с помощью которого работает закон. А работает он во имя правосудия. Так вот, правосудие — это постоянное и неприходящее желание всем воздать по заслугам. Это должен знать каждый изучающий закон. Но, видимо, огромное число людей об этом забывают. А я вот помню. Да, понимаю. Но что такое обычное освидетельствование? Ну, это довольно личная вещь. Конечно. Но очевидно, что это важная личная вещь. Я бы хотела услышать об этом. Это трудно описать. Освидетельствование такое сложное? Не могу сказать, что сложное. Просто для меня это довольно неловко. Почему? Постороннему это может показаться какой-то игрой. Игрой, в которую вы играете сами с собой наедине? Можно и так сказать. Но это не отражает того, что я делаю, и последствий того, что я делаю. Тогда уж позаботьтесь, пожалуйста, чтобы я все правильно поняла. Это игра, своего рода фантазия. Нет-нет, все очень серьезно. Любая настоящая фантазия серьезна. Только надуманные фантазии несерьезны. Именно поэтому нельзя навязывать детям надуманные фантазии. Я не буду смеяться над вашими фантазиями, обещаю. А теперь, пожалуйста, расскажите мне, что такое обычное освидетельствование. Ну ладно. Это способ разобраться в том, что я сделал или собираюсь сделать, понять, чего стоит содеянное. Понимаете, я представляю себе суд. Все абсолютно реально и точно до последней детали. Я судья в судейском кресле. Я обвинитель, который выставляет подсудимого в наихудшем свете, но не нарушая правил обычной процедуры словопрения в суде. Это означает, что я не вправе выражать свое личное мнение о том, что считаю правильным и неправильным в этом деле, но я еще и выступаю в роли адвоката и прилагаю все свои способности, дабы представить дело в лучшем виде, но и тут я не имею права давать личные оценки и тем самым профанировать судебную процедуру. Я даже могу вызвать себя на свидетельское место и подвергнуть перекрестному допросу. А в конце его честь судья мистер Стоунтон должен определиться и принять решение. Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Понимаю. Весьма цельная фантазия. Наверное, так это и следует называть. Но, уверяю вас, для меня это чрезвычайно серьезно. На рассмотрение дела, о котором я вам рассказываю, ушло несколько часов. Мне было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка в нетрезвом виде. А были еще и отягчающие обстоятельства. Я, например, стал причиной скандала, который мог нанести серьезный ущерб репутации семьи Стоунтонов. Но ведь это вопрос этический, а не юридический. Не совсем. И в любом случае закон, среди прочего, это кодификация норм общественной этики. Он выражает нравственную оценку обществом различных ситуаций, а в суде его чести, мистера Стоунтона, мораль имеет большое влияние. Это очевидно. Правда? Что же делает это очевидным? Что? Отличие в королевском гербе. В королевском гербе? Да, в том гербе, что над головой судьи, как обычно. И в чем же это отличие? Ну вот, мистер Стоунтон, вы снова колеблетесь. Вероятно, это для вас много значит. Пожалуйста, расскажите мне об этом отличии. Да, оно совсем незначительное. И состоит только в том, что звери полноценные. Звери? Геральдические животные. Лев и единорог. А они иногда бывают неполноценными? В Канаде почти всегда. Они изображаются без их причинных мест. Чтобы они были правильными с точки зрения геральдики, у них должны быть отчетливо выражены довольно вызывающие половые органы. Но в Канаде мы холостим все, что можем. И я десятки раз сидел в зале суда, смотрел на этих прискорбным образом искалеченных животных и думал о том, что они отражают наше представление о правосудии. Все, что свидетельствует о страсти, а говоря о страсти, мы тем или иным образом затрагиваем и мораль, исключено из заведенного порядка или каким-либо образом закамуфлировано. Приветствуется только логика —